осветило лицо Штирнера, и она вздрогнула, увидев перед собою незнакомое бородатое лицо. «Что это? Где я?» — спросила она с недоумением. «Кто вы?» Штирнер с болезненным любопытством следил за этой переменой. «Это зал Карла Готлиба, покойного банкира. Стенографистка Эльза Глюк никогда не была здесь. А перед вами Людвиг Штирнер. Вы не узнали меня, Эльза? Я виноват перед вами и не прошу прощения. Единственное, что оправдывает меня, это то, что я действительно любил и люблю вас. Люблю глубоко и искренне». Эльза опустилась на круглый стул у рояля и, откинувшись назад, почти с ужасом смотрела на Штирнера. «Не смотрите так на меня, Эльза!» Штирнер потер ладонью лоб, как бы собираясь с мыслями. «Да, я люблю вас. И разве любовь меня первого толкнула на преступление? Я долго боролся с собой. Вы помните наш далекий разговор на прогулке в лодке? Я тогда говорил о могучей силе, которой владел я. Это были не пустые слова. Я действительно обладал этой силой. Я прежде других открыл способ передачи мыслей на расстоянии. В моих руках оказалась сила, которой не владел еще ни один человек в мире. И у меня закружилась голова. Самые грандиозные планы носились в моей голове. Пользуясь этой силой, я внушил вам любовь ко мне». Эльза с ужасом отшатнулась от него. «Я внушил Зауэру любовь к Эмми. Я двигал людьми, как марионетками. Я дергал их за ниточку, и они плясали по моему желанию. Я хотел богатства, и оно пришло ко мне. Но пока я не убедился вполне в моем всемогуществе, я был осторожен. Я шел окольными путями. Кривая. Она вернее ведет к цели. И об этом я говорил тогда в лодке. Чтобы не возбудить подозрение против себя, я сделал так, что наследство Готлиба получил не я, а получили его вы, а я получил вас с хорошим приданым. Ха-ха-ха. Расширенными глазами Эльза смотрела на Штирнера. «Я наделал много зла людям. Но не думайте, что зло само по себе доставляло мне удовольствие. Я хотел стать великим. Мне казалось, что власть моя беспредельна. Довольно было мне захотеть славы, и люди стали бы рукоплескать мне, воспевать мои самые бездарные произведения. Но ведь это было бы, в конце концов, самовосхвалением, тем же самым самообманом, как и внушенная вам любовь ко мне». И вдруг, опустив голову, с той же горечью в голосе, он продолжал: «Я похож на Тора. Эльза, вы помните скандинавскую сагу о боге Торе? Он считал себя всемогущим, как я. Как-то забрел он в страну, где жило племя великанов.